Глава 7. Да ладно, это ведь просто совпадение. Или все-таки нет? Но ты можешь звать меня просто... Девчонка намеренно делает паузу и выдает довольным голосом. Бэйби. Как? Я медленно поворачиваюсь к своей спутнице лицом, немного теряясь от услышанного. Не может этого быть. В очередной раз одна и та же мысль, только в разных интерпретациях, посещает мою голову за последние несколько секунд. «Что именно тебя так возбудило?» Малышка округляет глаза, а я в ответ лишь резко выдыхаю. Так надо успокоиться и взять себя в руки, а также трезво оценить ситуацию. Что я знаю о девушке? Я имею в виду той, которую спас. И которая почему-то слишком крепко засела у меня в голове, не желая оттуда выветриваться. Даже работа не спасала. Я постоянно о ней думал. Кто она? Как очутилась в той страшной ситуации? Может, ей нужна помощь? Конечно же, и слова медсестры регулярно всплывают, отвечая на часть вопросов. Тут такое было. Куча мужиков в костюмах. Напугали весь персонал. Девочка непростая, и моя помощь ей даром не сдалась. Только вот эта странная Бэби... Хотя мало ли таких прозвищ девчонкам дают. Чего я в самом-то деле переполошился. Да и не похожи они вовсе. Как-то не вяжется у меня образ той, которая просила помощи с этой дерзкой красоткой. Да, она мне не нравится и дико раздражает. Просто бесит. Но я все же не слепой. «Тебе сигналит!» Слышу где-то вдалеке женский голос и возвращаюсь в реальность. «Эй!» — Ульяна щелкает пальцами у меня перед глазами. «Крутой, с тобой все в порядке?» «В порядке», — ворчу в ответ и перевожу взгляд на дорогу. Резко давлю на газ и едва успеваю проскочить на зеленый свет. Пора отдыхать, а то я, кажется, заработался. Слишком напряженной была последняя неделя. Куча своих дел, плюс визит отца. 3 суда, вынос мозга от клиентов. Одним словом, дурдом. Конца и края ему не видать. А тут еще и девчонка свалилась на мою многострадальную голову со своими проблемами. Врет же, гадалки не ходи, что отец из дома выгнал. Вопрос, зачем? Ты так и не ответил, куда мы едем. По голосу слышу, что моя спутница расслабляется, но у меня сейчас нет желания болтать с ней по душам. Если назовешь адрес, то доставлю тебя туда в целости и сохранности. Выдаю на одном дыхании, не желая больше с ней пререкаться. А если не назову? Вот же неугомонная, так и норовит меня спровоцировать. Тогда замолчи и не мешай мне думать. «О чем?» «Ну, уж точно не о тебе». «Чего же она такая наивная-то, господи? Все дерзит, пытается мне что-то доказать, а сама...» «С кем ты связалась, малышка? Откуда только берутся такие дерзко строптивые, при этом страшно наивные дурочки?» «Отвези меня к отцу». Девушка прерывает затянувшуюся паузу, заставляя меня бросать косяки в ее сторону. «Уверена? Интересуюсь на полном серьезе, так как умею отличать правду от лжи». Девчонка в панике. Ей вправду некуда идти. Только мне почему-то кажется, что она просто сбежала из дома. И никакой серьезной ссоры с отцом там и не пахнет. Хотя... «Нет, но тебе-то какая разница?» «Разницы никакой». Я честно отвечаю, все еще борясь с желанием крутануть руль и отвезти эту дурёху домой. Но ты лучше помолчи. Даже усмехаюсь, чтобы немного разрядить обстановку. А то я могу передумать. Что именно? Ульяна продолжает задавать свои глупые вопросы, а я, как и раньше, продолжаю уходить от прямого ответа. Тебе помогать. Сегодня просто какой-то день добрых дел у меня. Помогаю убогим, обиженным и оскорбленным. Причем Ульяна — это 3 в 1. К Как же она меня раздражает, кто бы только знал. Но в то же самое время я хочу ей помочь. Точно устал. Катастрофически. Надо расслабиться, выдохнуть, а тогда уже решать, что делать с этой малышкой дальше. Как вариант, вызову ей такси, оплачу. И пусть катится на все четыре стороны. А пока меня что-то останавливает. Какое-то странное и непонятное предчувствие. То ли опасности, то ли наоборот. «Эй, ты куда меня привез?» Слышу испуганный голос девчонки, когда останавливаюсь возле ворот моего загородного дома. Небольшой, но очень уютный, с двухметровым забором, чистым и ухоженным двориком. Моя личная крепость. Здесь как-то думается по-иному. И силы прибавляются. Чего не скажешь о мегаполисе с его бесконечным шумом, суетой и вечными проблемами. Здесь тишина. «Боишься?» Не торопясь, поворачиваюсь лицом в сторону девчонки, а она съеживается на сиденье. «Точно маньяк!» Чуть ли не шепчет и уже довольно серьезно произносит. «Я буду кричать!» «Кричи!» Я равнодушно пожимаю плечами в ответ. «И звать на помощь!» «Зови!» Демонстративно нажимаю кнопку на брелке, и ворота медленно ползут вверх. «Я...» «Расслабься, ты не в моем вкусе!» Ехидно улыбаюсь, на что моя собеседница лишь морщит нос. «Что, никто и никогда тебя не ставил на место, красавица?» «Ну, так с сегодняшнего вечера начнем тебя учить хорошим манерам». «Да ты тоже как-то на мужчину моей мечты не похож», — парирует девчонка, вызывая у меня очередную улыбку. «Вот и договорились». Я отворачиваюсь и плавно заруливаю во двор. Мое хорошее настроение, которое поднимается с каждой минутой все больше и больше, сейчас ничто не испортит. Разве что телефонный звонок. Новые неприятности подоспели. Я почему-то даже не удивлен. Когда же этот дурацкий день наконец-то закончится?